Глава 29. Из Будамира Тарас возвратился перед полночью, поэтому сегодня проснулся позже обычного. Когда открыл глаза, увидел, что возле кровати стояла Дакия и смотрела на него с теплой любовной улыбкой, а Горенка, спальня Тараса и Дакии, сияла от переполнявшего ее солнца. Светлые пышные волосы Дакии, не спадавшие на красную блузку, будто горели в ярких лучах, и блузка будто горела. Сама Дакия тоже светилась, ясно-голубые глаза ее, похожие на два лучистых солнца, ярко освещали чуть загорелое курносое лицо. — Здоров, спать! — Дакия засмеялась звонко, по-девчоночи, и Тарасу послышалось, будто в горле жены перекатились серебряные горошинки. — Минут пять гляжу на тебя, а ты не просыпаешься. Ну разве так можно не чувствовать законной супруги? Да еще храпишь так, что мухи от страха разбиваются о потолок. И снова весело перекатились серебряные горошинки. Тарас, вдохнув тонкий запах духов, струившийся от Дакии, поднялся и расправил плечи так, что под майкой хрустнули кости. — У-у-у, медведь! — снова любяще засмеялась Дакия и, порывисто обняв мужа за корячую со сна шею, прислонилась щекой к его небритой щеке. — Сейчас же бриться! А я побежала в школу. Сегодня кончаем ремонт. Не успел Тарас опомниться, как Дакия, дурашливо потрепав рукой его густую шевелюру, крутнулась на низеньких каблуках, быстро застучала ими по глинобитному полу и скрылась за дверью. Через несколько минут Тарас стоял в большой горнице перед зеркальным шкафом и торопливо водил старой дребезжащей электробритвой по щекам и подбородку. Свет из окон падал на него со стороны, и Тарас видел себя в зеркале в полный рост, в поношенных хромовых сапогах, в армейских бриджах, местами запятнанных машинным маслом. Тарас не расставался с мотоциклом, и от пятен уберечься ему трудно. Белая трикотажная майка подчеркивала широкую крепкую грудь и тугие мускулы на сильных крупных руках. Лицом, да и телом Тарас был похож на отца, каким тот был в молодости. Смуглые обветренные щеки дышали здоровьем, глаза из-под черных бровей смотрели на мир улыбчиво и с чувством собственного достоинства, свидетельствуя о доброте и внутренней силе. Кончив бриться, Тарас повернулся к этажерке, чтобы взять с верхней полки флакон с одеколоном, и встретился с мертвенно пристальным взглядом отца. Игнат сидел на топчане, спустив долу единственную ногу, а обрубок второй в подвернутой и прихваченной ремнем штанине, положив на распорку деревянного костыля, прислоненного к столу. В горнице за марлевой занавеской спали детишки. Югина хлопотала где-то на подворье возле сарая, откуда доносилось нетерпеливое хрюканье двух подсвинков. — Чего же не хвалишься новостями? — спросил Игнат, заскрипев костылем. Тарас налил на ладонь одеколона, плеснул им в лицо и, закряхтев от жжения, ответил: «А, неважнецкие новости». «А все ж таки...» — Игнат нетерпеливо заерзал на месте. «Ну, сами знаете», — нехотя стал продолжать Тарас, растирая лицо. «Мы еще кое-какой урожай получили, хватило бы для себя и для плана, а в других колхозах труба. Все выгорело к ядреной бабушке». «Но...» Кажется, Игнат уже знал, что скажет дальше сын, и смотрел на него с презрительной колючестью. «Вот вам и ну!» — рассердился Тарас, и будто назло отцу с ожесточением бросил: «Велено больше полкилограмма на трудодень не выдавать. А за то, что мы с Павлом Платоновичем выдали по кило, шкуру с нас сдерут, а из колхоза все зерно под метелку». Игнат неожиданно зашелся ядовитым смешком, а на лицо его наползла такая мучительная гримаса, что поблекшая чернота глаз сверкнула слезой. Тарас смотрел на отца с жалостью и тревогой. — Чего это вы? — А вспомнил, как речь одну произносил в 29-м. С трудом вымолвил сквозь смешок Игнат. — Доказывал мужикам, что в колхозе любая засуха будет нипочем. — Ну, тату, знаете, ну вы как дитё маленькое. Тарас вспомнил вчерашний разговор со Степаном Григоренко, вспомнил мудреное слово «жрец» и, придвинув к топчину стул, горячо заговорил, глядя отцу прямо в глаза: «Держава наша — это одна большая семья. А в семье не может быть, чтобы один ходил в суконных галифе, а другой стыдным местом сверкал. Ну, раз не урожай, надо делиться, надо выручать державу. Мы же на нашей планете не одни живем, не одни. Стало быть, торговля ведется. Вот мы договорились, скажем, доставить зерно в какую-нибудь страну, а у нас не урожай. Значит, надо платить золотом за неустойку, поскольку обязательства свои не выполнили. А перед хлеборобом нет у вас обязательств?» Сердито перебил сына Игнат. «Почему за все беды мужик должен расплачиваться? Может, в соседнем колхозе не урожай от того, что руководство там безголовое? Солнце над всеми одинаково пекло. У нас уродило, а у них нет. И нам же за это дуля под нос. Ну, когда конец этому будет?» «Хреновый из меня жрец», — с горькой иронией подумал Тарас и, ощущая полную свою беспомощность, сказал: «Рассуждаете вы, тату, как отсталый элемент. Я тебе как элемент, ну, костылем по голове». Игнат, сняв культю с распорки костыля, угрожающе придвинул его к себе. «Это, небось, Степан выслуживается перед начальством, дает план. Сейчас же езжай в обком до первого попавшегося секретаря. Расскажи все честь по чести». В это время скрипнула дверь, и на пороге встал Кузьма Лунатик. По его блудливой улыбке на благообразном старческом лице, светившемся переспелой синевой носа, нетрудно было догадаться, что он давненько стоял в сенцах и прислушивался к жаркому объяснению сына с отцом. «Доброго ранку в вашей хате!» Бойко поздоровался Кузьма и, шагнув с порога в горницу, сдернул с головы видавшей виды картузишка, а затем галантно поклонился, прижав картуз к груди. Не успели Игнат и Тарас ответить на приветствие старого лунатика, как он без передыху повел речь. «Велено мне собственноручно Павлом Платоновичем спроводить тебя, Тарас Игнатьич, в нашу хату. Требую там твоего прибытия. Этот самый, как его? Ага, конструктор, нет, инструктор из обкома, стал быть, партии. Велено также Павлом Платоновичем горилкой инструктора пока не подмасливать, а присмотреться, что к чему, и действовать по обстоятельствам времени. Вот так».